Глава четвертая. Синьора, ваш конец на плахе. Дориас. Элля. В это время Сергей Петрович сидел на низеньком диване, положив ногу на ногу, и курил. Посредине комнаты перед трюмо стояла дама, поправляя на себе тонкие пожелтевшие кружева. На вид ей было лет 30 с небольшим, но в черных, стриженных и завитых локонами волосах уже мелькали серебряные нити. Она была высокого роста и хорошо сложена, несмотря на некоторую полноту. Большие меланхоличные зеленовато-серые глаза, похожие на глаза русалки. Комната имела несколько запущенный вид. Среди стен, увешанных старинными французскими гравюрами, афиши, посреди ваз и запылившихся портретов недоеденный завтрак, утюг и куча недоглаженного белья на изящном столике с инкрустацией. Облупившийся потолок и отсыревшие обои придавали комнате оттенок обветшалости. Но старинные вещи согревали ее своим неповторимым обаянием, а множество нот и переписанных от руки партий, томик «Нивы» и ваза с засушенным вереском вносили живую струю в это заброшенное под рукой нужды и горя жилье. — Я не задержу тебя, через минуту буду готова, — сказала дама. — Я не тороплю тебя, Нина, — Сергей Петрович взялся за газету. — Что же решила-то, наконец, что будешь петь? — спросил он через минуту. — Ах, не знаю, что вздумается. Арии из «Царской невесты», а, может быть, «Колыбельную» из «Мазепы», «Гречининовскую осень» и его «Спиусни». — Две колыбельные в одном концерте немного ли? — спросил Сергей Петрович. — У тебя положительно страсть к ним. — Да, я это знаю. Уж ты-то должен понять, почему. — Неужели этого никогда-никогда не будет? — прибавила она. — Ну, сейчас не время говорить об этом, — ответил с досадой Сергей Петрович. — Ты хмуришься? Ты эгоист, как и все мужчины. — Ну и что же? — спросил он нетерпеливо. Неужели его никогда не будет? Ах, Нина, тебе не 20 лет. Ты должна была думать об этом раньше, когда была замужем. Тогда ты желала быть свободной, изящной. А теперь от меня ты требуешь невозможного. У меня на руках мать, племянница и француженка. Нам едва хватает денег, которые я зарабатываю в оркестре и на этих случайных концертах. И у тебя никаких средств. И потом мы не зарегистрированы. Нельзя забывать это. Ну уж, последнее, — она махнула рукой. Мы не в прежнем обществе. Советская бумажонка о браке никого не интересует. Скажи честно, что ты просто не любишь детей. Нет, я всегда любил их. Когда-то в Березовке я приходил смотреть, как просыпается Ася. Щечки у нее бывали розовые, тельце теплое. Она протирала кулачками глаза и так очаровательно подтягивалась, что я уже тогда думал, если женюсь когда-нибудь, то непременно у меня будут дети. Но это было тогда, а теперь все иначе, вся жизнь. И сам я уже не тот, слишком утомлен и измучен, чтобы начинать что-то новое. Причем половину отеческого чувства я уже отдалась. Сергей Петрович вдруг умолк. Ему вспомнилось, как после взятия Крыма красными, когда его старший брат Всеволод был расстрелян, он страшно беспокоился за судьбу Аси и едва отыскал ее потом на окраине Севастополя в магазине. Она бросилась ему на шею, ободранная, худенькая, голодная. Всеволод сделал большую ошибку, когда взял с собой семью, уезжая в Киев, где концентрировались силы белых. Он втянул таким образом жену и детей в самый водоворот событий. Лучше было им пересидеть это тревожное время в деревне или в Петербурге с матерью. В Петербурге все-таки было тише. Никто, конечно, не мог предвидеть, как сложатся события, но результаты были самые печальные. Жена и мальчик Всеволода погибли от сыпняка, А в Крыму после его собственной гибели легко могла пропасть и Ася. Теперь многие, удивляясь, что они не расстаются с мадам, а ведь это она сохранила ребенка в самых тяжелых условиях. Есть услуги, которые забыть нельзя. Он посмотрел на Нину. Она тоже смотрела на него. Глаза ее были влажны. «Прости меня», — сказала она и продолжала, будто прочтя его мысли. «Вам всем пришлось столько испытать. Но ведь и я прошла через такие же ужасы. Кстати, Ася догадывается?» «О чем? О наших отношениях?» «Не думаю, она слишком наивна, чтобы быть проницательной. Притом она видела нас вместе только однажды. Отчего же она смутилась, когда на последнем концерте ты знакомил нас?» «Не знаю, не заметил. Неужели в самом деле догадывается?» Минуту они молчали. «Я любуюсь ею, как растением, которое сам вырастил», — заговорил опять Сергей Петрович. Он вынул портсигар. «Она вызывает во мне постоянную тревогу и жалость. Моя мать с нею слишком строга. Я почему-то уверен, что она не будет счастлива в жизни. Вот увидишь, неудача гонится за ней по пятам. К тому же она не из тех, которые умеют постоять за себя. А счастье ведь очень часто приходится брать с бою. Другое дело Лёля, маленький хищник, который при случае покажет свои коготки». «Она тоже очень мила, ваша маленькая Нелидова», — сказала Нина, вспоминая, как в помещении какого-то рабочего клуба, в тесной неряшливой комнате, отведенной под артистическую, она поправляла себе волосы перед зеркалом, ожидая Сергея Петровича, с которым по обыкновению халтурила, услышала его голос, обернулась и увидела рядом с ним двух молодых девушек. Обе были настолько не похожи на окружающую публику, что она тотчас признала в них Асю и Лёлю, о которых столько от него слышала. Их лица показались ей настолько еще свежими, юными, невинными, что она невольно вздохнула о том, что сама уже давно потеряла. Розовые от мороза они жались друг к другу и не отходили от Сергея Петровича, как будто чувствовали себя несколько растерянными в непривычной обстановке. Вскоре Сергей Петрович увел их, чтобы усадить в зале. Перед тем, как выходить на эстраду со скрипкой, он отозвался, потирая несколько лихорадочно руки. «Воображаю, как сейчас волнуется Ася. Она всегда сама не своя, когда я выступаю». Когда пришла очередь Нины, она с эстрады отыскала глазами Асю. Та сидела, тесно прижавшись к кузине, и в глазах у нее было столько внимания, тревоги и тепла, что Нина почувствовала себя согретой выражением сочувствия в этом молодом существе. Но после, в раздевалке, как говорили в клубе, она зоркими женскими глазами увидела, с какой бережливой нежностью закутывал Сергей Петрович Асю оренбургским платком. Так одевают любимого ребенка или обожаемую женщину. И Нина на минуту как будто задохнулась от острой боли в сердце. Ей показалось, что никогда она не видела у него этого взгляда, обращенного на нее. Эту же боль она вспоминала и теперь. Сергей Петрович заговорил первым. «Сейчас, когда я шел к тебе, у меня была очень невеселая встреча. Сестра вдовы моего брата Нелидова, Зинаида Глебовна, с которой мы вместе бедствовали в Крыму, стояла у водосточной трубы, как нищая, и продавала жалкие искусственные розы. Боже мой, до чего она показалась мне измученной! Я поспешил у нее купить два цветка, и когда при этом поцеловал ей руку, то вызвал сенсацию среди прохожих. Кто-то даже отпустил замечание на наш счет. Двое недорезанных церемонии разводят.